А так как верность была едва ли не единственным понятным ей видом любви, она проявляла наибольшую страсть именно в те моменты, когда считала себя наиболее рассудительной. Я никогда не принимал участия в этих сценах. И мать вполне справедливо воспринимала мою неразговорчивость как признак упрямого нежелания капитулировать. Она не понимала, как сильно я ее люблю и как угнетает меня необходимость идти ей поперек. Но что же я мог поделать? Во мне жило убеждение, что уступи я сейчас, обещая я ей то, чего она хочет, это будет конец всему, что есть во мне хорошего. Я не был ее мужем, который умел мирно уживаться с ее бешеной правоверностью. Сын своей матери, я полной мерой получила ее горький норов и ее железную непреклонность. Однажды после особо кошмарного обеда, когда мать под конец прямо потребовала, чтобы я сделал выбор между ней и этой женщиной, я выбрал третье. Посчитав свои деньги и убедившись, что их хватит на железнодорожный билет, я на следующий же день прогулял уроки, поехал в Питтстаун и записался в армию. Тут все сразу переменилось. В армию брали с 18 лет, мне же едва исполнилось 16. Однако я был высоким и крепким, да и приврать умел, так что никаких проблем не возникло. Мать совсем была собралась пойти в комиссариат, чтобы они меня вычеркнули, но тут уж проявил твердость отец. Он сказал, что не допустит такого позорища, чтобы мать вытащила меня из армии. И ей пришлось смириться. Теперь она разрывалась между страхом, что меня застрелят в первый же день, как начнется учебная подготовка, и переходившим в уверенность подозрением, что между мной и миссис Дэмпстер было что-то такое, о чем она боялась даже помыслить. Что касается отца, я сильно упал в его мнении. Он не испытывал никакого уважения к военным. Занимал пробурскую позицию в 1901 году, когда это было весьма чревато, и имел серьезнейшие сомнения относительно справедливости, каких бы да ни было войн. В нашем поселке царило самое романтическое отношение к войне, тем паче, что она нас практически не затрагивала. Однако мой отец и мистер Махаффи были лучше осведомлены, как заваривалась эта война, а потому не разделяли всеобщих восторгов. Отец даже советовал мне выдать как-нибудь свой истинный возраст, чтобы меня выгнали из армии, однако мое ослиное упрямство возобладало, тем более что я успел раззвонить о своем героическом поступке направо и налево. Я немало не интересовался, что там думают взрослые, а вот то, что сверстники стали относиться ко мне с новым уважением, это мне льстило и очень. В школе я бездельничал, как оно и пристало мужчине, ожидающему часа, когда можно будет перейти к более серьезным делам. Мои дружки искренне считали, что я могу испариться в любую минуту, и каждый раз, когда я встречал Мило Папла, а такое случалось ежедневно, он тряс мою руку и с чувством декламировал: «Скажи мне писсуар, не говори сортир». Что было парикмахерской версии первых строк популярной в те дни песни «Скажи о ревуар, не говори прости». Девушки тоже глядели на меня по-новому. В частности, к моему полному восторгу и изумлению, Леола Крукшанг вполне прозрачно намекнула, что я могу получить ее, так сказать, на прокат. Леола все еще сохла по Перси Бойду Стонтону, но тот был далеко, в колледже, и совсем не умел писать письма, так что она разумно умозаключила, что небольшой роман с будущим героем не принесет никому особого вреда и даже может считаться исполнением патриотического долга. Прелестная девушка с тоннами прелестной сентиментальной чуши в прелестной головке, она была к тому же предельно чистоплотна. От нее всегда уютно пахло свежевыглаженным бельем. Я проводил с Лелой уйму времени, сумел ее убедить, что поцелуй другой не могут считаться настоящей изменой Перси, а по субботним вечерам надевал свой лучший костюм и прогуливался с ней по главной улице. Что касается миссис Дэмпстер, я держался от нее подальше, частично из страха и нежелания бросать матери вызов, частично же потому, что не знал, как взглянуть ей в глаза, когда в моих ушах буквально звенят десятки оскорбительных о ней отзывов. И все же я понимал, что не смогу уйти на войну, не попрощавшись с ней. В конце концов, я выбрал удобный момент, прокрался к домику Дэмпстеров и еще раз, последний раз, залез в окно. Она говорила со мной так, словно я и не переставал ее навещать, и не слишком удивилась известию, что я записался в армию. В свое время, когда война только-только еще началась, мы много о ней беседовали. Миссис Дебстер от души смеялась, услышав, что две дептфордские женщины, родные сестры, увлекавшиеся модным тогда спиритизмом, по несколько раз в неделю посещали кладбище, садились на могилу своей матери и зачитывали ей последние новости из Франции.